Друзья, всем добрый вечер. Сегодня я буду один. Админ, он, скажем так, выехал по делам в места, где нет связи. Появится, даст Бог, все нормально в пятницу. Поэтому сегодня-завтра я займу ваше внимание. Так, в боевой обстановке, в принципе, никаких перемен не было на фронте, да, никаких движений. У нас активные бои идут на Авдеевском направлении, при этом там как противник предпринимает попытки наступать, так и наше подразделение. То есть там такая серьезная заруба идет. Сегодня также появилась информация о том, что примерно рота наших бойцов находится в окружении в Белогоровке. Это территория Луганской Народной Республики. Эта информация не подтвердилась. Пытался максимально подключить свои связи, да, звонил и там, военным офицерам, и на ДНР направлении, и на ЛНР. Но везде туман войны, как бы, к сожалению. Но ребята из 4-й бригады, легендарный, в своем телеграм-канале опубликовали о том, что такого факта нет, факта окружения, вот, что все в принципе нормально, все под контролем. Я им доверяю. Отдельно хотелось бы, конечно, чтобы наши подразделения информационного противоборства, да, и пресс-службы официальные на такие информационные поводы, которые появляются в сети, ну, чтобы реагировали максимально быстро. Потому что вот сейчас просматривал новости, до сих пор никаких заявлений по этому поводу не было. Хотя информация набрала определенный резонанс. То есть вместо каких-то там официальных ежедневных заявлений, да, ну ладно, пусть не вместо, пусть они тоже будут, конечно, но вместо там, не знаю, каких-то материалов и фотоотчетов, можно было бы вот еще заниматься вот такой реакцией на подобные сообщения. Потому что, ну, война уже идет достаточно давно, пора бы уже не оставлять без внимания такие ситуации. И понимать, что противник, он любые подобные моменты использует для своей ПРМО, да, хотя бы в интернете. Из новостей сегодня самая главная новость – это удары украинскими беспилотниками по территории Кремля. Да? По куполу два беспилотника прилетели. Да что тут можно сказать? Ну, ситуация, конечно, лично для меня неожиданная. Почему неожиданная? Потому что я ранее говорил о том, что противник не будет так действовать для того, чтобы некоторые наши представители нашего начальства, и военного, и гражданского, проснулись и начали что-то делать. Да? Но, как мы видим, сделали. Каким будет ответ? Посмотрим. То, что ответ должен быть, обязательно должен быть. И ответ должен быть асимметричен, ответ должен быть таким, чтобы над нами перестали смеяться. Потому что, ну, мы своей позицией допустили то, что над нами просто смеются. То есть мы часто демонстрируем слабость, часто демонстрируем, что нас можно обманывать, часто демонстрируем нерешительность. Вот эти все разговоры о том, что это не наши методы, о том, что должен быть там какой-то гуманизм. Но это все разговоры в пользу бедных и, как говорится, и какой-то дешевый популизм. Потому что у нас идет война, Россия в состоянии войны уже второй год. И пора уже, наверное, снять розовые очки, выйти из мира розовых пони и начинать что-то делать для победы. Эта ситуация сама по себе не рассосется, все мы это понимаем. Будет ли польза от этого, на мой взгляд, глупого поступка со стороны украинских ублюдков? Я уверен, что будет. Я уверен, что те, кому нужно проснуться, хотя бы часть из них проснется. Хотя бы часть из них поймет, что война не где-то далеко, там на Донбассе, да, там Белгород обстреливают. Так кому это интересно, да? А война уже вот, Москва, пожалуйста. Теракты это тоже, да, вот там линии электропередач и тому подобное. Это тоже что-то такое, да. Вроде как бы не рядом. А тут, пожалуйста, центр города, центр Москвы подвергается ударам со стороны противника. Поэтому я думаю, что это должно и общество всколыхнуть, и наше начальство. Одновременно с этим допускаю, что теракты и подобные удары будут только усиливаться. Отдельный привет хотел бы передать некоторым экспертам, которые заявляли о том, что это невозможно, что у нас и ПВО, и система радиоэлектронной борьбы. Вообще тут как бы Москва до такого быть не может. У нас все четко. Ну вот, противник продемонстрировал, что не настолько все четко. Интересный момент направления полета беспилотника, да, там, точнее, двух беспилотников. То, что по траектории полета он летел с восточной стороны. То есть направление не с территории Украины. Можно допустить, что эти беспилотники запускались с территории России, вот, но здесь, мне кажется, следственные органы должны будут определить модель беспилотного летательного аппарата и понять его тактико-технические характеристики для того, чтобы, скажем так, рассматривать одну из версий, что он мог лететь, взлететь и лететь с территории Украины, обходя наши ПВО, то есть зайти, получается, то есть залететь вглубь России с восточной стороны от Москвы и оттуда сменить траекторию полета вот конкретно по вот этой цели. Если ТТХ беспилотника позволяют, то версия о том, что взлетел с территории России с востока, это, мне кажется, будет слабая версия. Но здесь нужно разбираться, и компетентные органы должны будут вот эти все моменты осветить. Конечно же, в целом ситуация тяжелая и на фронте. Конечно же, противник готовится к наступлению. И вот эти теракты и подобные выходки, они только усиливают уверенность в том, что наступление противника начнется в ближайшие дни. То есть я также продолжаю оставаться при своем мнении, что наступление будет до 9 мая. Вот, какие вопросы еще обсудить? Ну, в принципе, да что обсуждать? Я бы еще хотел, наверное, обратить внимание или поставить акцент на том, что подобные события, вот опять же, как удар украинских беспилотников по одному из зданий, да, на территории Кремля, они должны, во-первых, материализоваться в кадровые решения, да, то есть должны быть, то есть должностные лица, особенно в погонах, они должны понимать, что за любой просчет, как минимум, настигнет дисциплинарная ответственность в виде увольнения. Потому что безнаказанность, она будет продолжать порождать халатность и преступную самоуверенность со стороны должностных лиц. Одновременно с этим, я думаю, что должна меняться в целом и военная доктрина, и военный подход. Я думаю, что наши системы радиоэлектронной борьбы и системы ПВО должны разрабатываться в формате того, что применяется беспилотный летательный аппарат, вплоть до размеров квадрокоптера. То есть, значит, нужно научиться их выявлять. Значит, нужно научиться их отличать от птиц и уничтожать. По-другому, ну, не получится. Потому что противник много лет готовился к этой войне, противник много лет готовился к войне с Россией. Противник это никогда не скрывал все эти годы до начала военной операции. И противник рассчитывает на креатив, на новые технологии. Кроме того, сказать, что беспилотники это новые технологии, ну нельзя. Подобные акции проходили и в других конфликтах, и беспилотники активно применялись. То есть, если кто-то не мониторил военные конфликты из людей в погонах, которые должны отвечать за нашу боеспособность и за оснащение наших войск новейшим вооружением и новейшими технологиями, ну, значит, это вопрос к компетенции этого человека в лучшем случае. Или же какие-то злые намерения были для того, чтобы до крайней точки, пока не начнется война, эти моменты игнорировались. Вот. Поэтому, но. Хочу сказать, что, вот честно повторюсь, я не ожидал, что это произойдет. Не ожидал. Я думал, они будут хитрее действовать. И я думаю, что вот этот вопиющий случай, он в дальнейшем принесет больше пользы. В каком смысле? Ну, в смысле осмысления происходящего. В смысле того, повторюсь, что некоторые представители начальства начнут шевелиться. В любом случае, мы должны давно, в первую очередь, в своем сознании перестраиваться на военные рельсы, понимать, что идет война, понимать, что вся наша страна в режиме войны. Каждый должен смириться с тем, что он так или иначе должен принимать в этом участие пассивное. Кто-то на фронте, кто-то в тылу. И чем быстрее мы все объединимся, чем быстрее мы все осознаем угрозу, тем быстрее мы победим. По-другому просто не получится. По-другому не получится. Каждый из нас должен искренне желать победы. Каждый из нас должен для этого что-то делать. Вот. Но, в принципе, в целом, меня, несмотря на то, что часто бывает пессимистические какие-то речи, критика и тому подобное, но у меня какие-то такие оптимистические настроения. Вот. Я верю в то, что наши бойцы готовы в первую очередь морально и технически отразить угрозу наступления противника. Я более чем уверен, что у нас получится. И я более чем уверен, что в ближайшее время будут серьезные перемены, и кадровые перемены внутри наших систем, которые принесут общую пользу на долгие-долгие годы впереди, в будущем. И, конечно же, вот эти перемены, они приблизят нашу победу. Поэтому я уверен, что все будет хорошо. Извините, я постарался как можно быстрее, да, выразить свои мысли и обсудить главные новости сегодняшнего дня. Извините, что не так динамично, потому что без админа, конечно, сложно и грустно, да. Но ничего, он появится послезавтра. Я думаю, в будущем будут ситуации, когда, допустим, я буду где-то не в зоне доступа, и он будет также самостоятельно продолжать отвлекать вас от более важных и интересных дел. Все, большое спасибо. Всем пока. До завтра.